Сам же он поссорился с начальством шарашки и загремел в степ лаг. Особый лагерь в Акибастузе на севере Казахстана. Оставалось 3 года, и он отбыл их на общих работах. Доходил, терял силы. В 1952 году заболел раком, а оперировали его в лагерной больничке. 13 февраля 1953 года Александр Исаевич был освобожден. Получил в ссылке в том же Казахстане, только в Южном, работу в школе. Но в декабре метастазы снова свалили его, и он был направлен в Ташкент на лучевую терапию. Он выжил чудом. Опять-таки Бог хранил его, как все дожившие, тощий, больной, озлобленный, он был освобожден из вечной ссылки в 1956 году, а в 1957 даже реабилитирован. Он возвращается в жалкую деревню Мильцево Владимирской области преподавать математику. Именно в этой деревне стоял Матрёнин двор и в реальности, и в рассказе. Наталья, неверно его жена, вернулась к нему в 1956 году. И доверчивый Солженицын ее простил, чтобы она предала его потом вторично. И вот, наконец, ему удалось устроиться аж в самой Рязани преподавателем астрономии. Этими этапами и путями-перепутьями ходили многие, но Бог избрал только его одного. Его война. Шестикрылые серафимы иногда приходят инкогнито и незаметно. Был советский капитан, марксист, а потом не очень смелый арестант, который и под арест пошел безропотно, и бежать из лагеря не пытался, и в шарашке корпел, выживая, и внутрилагерную тюрьму строил. И вдруг из зеницы у него отверзлись, и горни ангелов полет он внял. И он услышал это. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Александр Пушкин. В лагере Солженицын понял все и про Ленина, и про советскую власть, и про свою миссию — сокрушить коммунизм. И он стал героем, подвижником, пророком, и он пошел на «вы» в печь огненную. Он стал еще в лагере собирать улики, свидетельства, факты и имена. Он заучивал их, он их шифровал. Он шел на смерть. Если бы эти материалы обнаружили, его бы уничтожили. Он вынес все это. Он выслушал тысячи очевидцев. Он узнал все про этот таинственный архипелаг ГУЛАГ. Те, кто едут архипелагом управлять, попадают туда через училище МВД. Те, кто едут архипелаг охранять, призываются через военкоматы. А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатели, те должны пройти непременно и единственно через арест. Архипелаг это через полосицы иссек и спестрел другую, включающую страну. Он врезался в ее города, навис над ее улицами, и все же иные совсем не догадывались. Очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все. Но будто лишившись речи на островах архипелага, они хранили молчание. Неожиданным поворотом нашей истории кое-что, ничтожно малое, об архипелаге этом выступило на свет. Но те же самые руки, которые завинчивали наши наручники, теперь примирительно выставляют ладони. Не надо ворошить прошлое. Кто старое помянет, тому глаз вон. Однако доканчивает пословица, а кто забудет, тому два. Идут десятилетия и безвозвратно слизывают рубцы и раны прошлого. Иные острова за это время дрогнули, растеклись. Полярное море забвения переплескивает над ними. И когда-нибудь в будущем веке архипелаг этот, воздух его и кости его обитателей, вмерзшие в линзу льда, представятся неправдоподобным тритоном. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Из лагеря он вынес в голове заученные пьесы. Пленники, пир победителей. В ссылке написал пьесу «Республика труда» и роман «В круге первом». Себя он вывел там под именем Глеба Нержина. Будущего диссидента Льва Копелева, отчаянного коммуниста, по всем кузням исходил, а не кован воротился, под именем Льва Рубина. Но главный герой круга — это дипломат Иннокентий Истомин, идущий, как утлый кораблик, на таран страшного броненосца Лубянки. Изменник Родины, предупреждающий лохов-американцев и тщетно отдающий за это жизнь о том, что советские шпионы, не нашим нынешним чета, выкрали у них секрет атомного оружия. Но первым залпом станет один день Ивана Денисовича, Ща-854. История безгласного, неграмотного зэка, работяги, честного, совестливого мужика, севшего за окружение. Твардовский пробил публикацию повести, написанной в 1959 году. И «Новый мир» опубликовал этот шедевр в номере 11 за 1962 год. Я прочла его в 1967, в 17 лет, и для меня обрушился мир. Это была звезда полынь, и страшная сила этой горечи отравила и море, и сушу, и источники вод. Это была комета, возвестившая гибель СССР и крах коммунизма. Засыпал Шуха вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали. В обед он закосил кашу, Бригадир хорошо закрыл процентовку. Стену Шухов клал весело. С ножовкой на шмоне не попался. Подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемокся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. Из-за високосных годов 3 дня лишних набавлялось. Это был первый залп по идолищему поганому, а все остальное прошло прямо в самиздат или тамиздат в YMCA Press. Впрочем, из тамиздата Солженицын возвращался как бумеранг. Один день был выдвинут на Ленинскую премию за 1964 год. Но сила взрыва была слишком велика. Наверху началась паника. Премию не дали, и в 1965 году принятый Твардовским в «Новый мир» роман «В круге первом» был уничтожен, рассыпан в наборе. Зато ЦК КПСС издает «Круг» и «Республику труда» вместе с пиром победителей. ДСП для номенклатуры, для служебного использования. Рукописи изымаются на обысках, но, как водится, не горят. Раковый корпус и август 14-го уплывают в люди, в самиздат. В 1967 году закончен титанический труд над архипелагом. Его библейская несовременная мощь, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Николай Гумилев сокрушило западное сознание. И хотя пал коммунизм от голода и собственной нелепости, одного сильного союзника, Рональда Рейгана, и США Александр Исаевич раздобыл. А дальше пошли сплошные звездные войны. Солженицын бодался с КПСС, как теленок с дубом. Писал гневные письма съезду писателей и вождям СССР. Метал громы и молнии. Получал в 1970-м Нобелевскую премию. Реабилитировал в пьесах и «Архипелаге» Власова и Роа, ОУН и чеченский народ. Учил восставать в сценарии «Знают истину танки». Ему дали кров Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Его судьбу решало Политбюро. В феврале 1974 года бедные вожди арестовали гения и выслали его в ФРГ к другу гонимых Генриху Бёллю. Только на это их и хватило. Но уехал он не один. Неверная Наталья, когда муж стал штурмовать госстрой, опять спасовала. В 1968 году писатель нашел себе другую Наталью, настоящую декабристку, друга и соратника. В 1973 году они поженились, чтобы не расставаться никогда. Наталья Светлова родила писателю 3 прекрасных сыновей. Ермолая, 1970 год, Игната, 1972 год, и Степана, 1973 год. Они жили в Цюрихе, потом в Вермонте, в США. Солженицын создал русский фонд помощи политзаключенным, пустив туда все гонорары за архипелаг и саму Нобелевку. За его книги в ксеро и фотокопиях давали по 7 лет лагерей. Он вернулся в этих копиях, уложенных в коробке от утюга или из-под торта. Он писал неинтересное, но полезное красное колесо. Но пророки призваны обличать, а что делать, не знают даже они. Он призывал нас вернуться в 1913 год, а незнакомый и непонятный ему западный путь отвергал, за что Запад его тотчас же и разлюбил. Это был пророк только для своего отечества, и то на краткое время, с конца 80-х до середины 90-х. А дальше я склонна верить Альфреду Коху, который считает, что миссия была окончена, Солженицына оставил Бог, и мы потеряли его не в 2008, а в 1989, когда выяснилось, что ему больше нечего сказать. Нелепое странствие через всю Россию от Владика и занудство 200 лет вместе — это была агония. Не будем об этом. Солженицын вечно будет реять над нами. Ты должен быть гордым, как знамя. Ты должен быть острым, как меч. Как Данту подземное пламя должно тебя щеки обжечь. Валерий Брюсов.